Я уже скучала по ним. Я облизала губы. Мысли в голове метались перепуганными перепелками, путаясь в расставленных силках и ломая крылья. Я не хочу в это верить. Этого не может быть. Знаешь, Малла, Орбран встал с кровати, подошел и слегка обнял меня, скорее поддерживая, помогая справиться с тем, что сейчас я узнала и еще узнаю о себе, чем на что-то намекая. Это очень многое объясняет. И почему тебе так легко дается теория и не дается практика управления силой? Почему ты видишь то, что видят только аровы ведьмы, но при этом так ею и не стало? И даже то, что тебя все время тянет к оракулу без участия сознания? Да, им-то, может быть, все и было понятно. Но не мне. Мы тоже сначала решили, что это не более чем совпадение. Не открывая глаз, начал говорить Брантир. Даже посмеялись с его величеством. Надо же, кто к нам пожаловал. И даже когда стали проявляться твои способности, не поняли, в чем дело. А я сразу почувствовала, что в тебе что-то есть. Поэтому и решила помочь спрятать твой дар от соглядатаев короля. Простите, ваше величество. Подхватила рассказ Грая. И когда сегодня узнала твое имя и имя твоего мужа, я была почти уверена, что это ты. И когда его величество подтвердил, что ты из Мидгарда... «Вы ошибаетесь», — стояла я на своем. «Это всего лишь совпадение, не более. Я могла бы не обратить внимания на догонялки его величества, могла бы не поставить ему подножку. И портал мог бы открыться раньше или позже. То, что я попала в ваш мир, чистой воды — случайность. Тем более, может, это королева, а вовсе не я. Она тоже из Мидгарда». Грайя рассмеялась. «Мало. Верховная не зря назвала меня наследницей еще 50 лет назад. Все эти годы я училась с одной целью — вовремя найти тебя. И поверь, я не ошибаюсь. Я готова сделать все, чтобы помочь тебе искупить свою вину. Но пока мушка занимает мое место, я ничего не могу сделать. Вся сила аровых ведьм сейчас в ее руках. И я, как сильнейший ведущий Гвинара, взявший на себя право говорить от их имени. Его Величество, оказывается, не спал, просто лежал с закрытыми глазами и слушал. «Тоже гарантирует тебе всестороннюю помощь на твоем пути. Но для начала надо утихомирить Добрю. Если я начну собирать ведущих сейчас, он, как глава совета, сможет мне помешать». «Я не она!» — продолжала стоять на своем. «Это всего лишь совпадение!» Нелепая и глупая случайность. Я прекрасно могла не попасть в Гвинар, если бы его величество не напугал свою будущую жену. Ты все равно должна была когда-нибудь вернуться. Улыбнулась мне, как тогда на рынке, ее светлость. Не сейчас, так потом. Твоя душа исполнила наказание за твои темные деяния и родилась снова. И теперь ты должна исправить то, что вы натворили. Освободить аровых ведьм и уничтожить портал в Хадоа. Что? Опять я должна? Ну уж нет. Хватит с меня долгов. Кому должна, я всем прощаю. Все, хватит! Заметалась я по комнате. Так хотелось что-нибудь разбить или сломать. Вы несете какой-то бред. Да, я Алла. Моего мужа звали Орландо. Но к вашему Ару он не имеет никакого отношения. Как и я к вашей Алле. Давайте сместим мушку с поста Верховной, лишим добрую надежду на вечную жизнь. Вы откроете мне портал в Мидгард, и все. Дальше каждый будет жить своей жизнью. Мне надоели ваши тайны, интриги и манипуляции. Я знать вас не хочу. «Конечно», — — согласилась Грайя. «Но было бы неправильно скрывать от тебя то, что нам стало известно. Тем более, судьба все равно поведет тебя по тому пути, который предназначен именно для тебя». Все негодяйские заговорщики смылись из моей комнаты, как будто бы их и не было. Я осталась одна. Забралась на кровать. Освободить аровых ведьм и закрыть портал в Хадоа беспрестанно звучало в моей голове. И самое ужасное, в глубине души я знала. Это кошмар, меня подери. Правда. План, оставленный на следующее утро, был прост, как черепаховый суп. Если у вас есть черепаха, все остальное — технические нюансы. Черепаха у нас была. Я — глубоко беременная черепаха, из которой за 7 дней нужно было сделать черепашку-ниндзя. Первые несколько часов я хихикала. Ну, беременный воин — это очень смешно. А уж тренировки беременного воина. Я бы сама на это с удовольствием посмотрела. Кунг-фу панда отдыхает. Но никому, кроме меня, смешно не было. Время поджимало. Через семидневку пройдет 40 дней со дня вступления мушки в должность. И ее сила возрастет многократно. И значит, шансов на благополучный исход нашего заговора будет намного меньше. В здравом размышлении мы решили, что если остановим мушку, то шансы Добри упадут почти до нуля. И именно поэтому Верховная Арова Ведьма стала нашей главной целью. Все с энтузиазмом взялись за мое обучение. И тогда мне стало понятно, что я совершенно зря называла Орбрана невыносимым учителем-мучителем. Теперь учителей у меня стало в 5 раз больше, и Орбран был из них самым добрым. Брантир бесконечно высушивал мне мозг теорией управления светом, а ее светлость старушка, которую звали Летние, читала бесконечные лекции по методам управления тьмой. Его Величество и Грайя занимались со мной практикой, а Орбран вбивал в измученную меня свои прежние предметы. В первый день я думала, сойду с ума. Бесконечное жужжание над ухом теоретиков и постоянные болезненные тычки практиков, заставлявших меня сидеть, стоять и двигаться правильно, так, чтобы не зажимать какие-то там потоки жара и холода, арового варианта внутренней энергии. К вечеру первого дня я была вся в синяках и вымотана настолько, что не могла даже моргать. И вот тогда я оценила прелесть наличия у меня мужа-лекаря. Орбран собственноручно искупал меня, накормил с ложки, сделал массаж, от которого мгновенно прошли и боль, и напряжение, и даже синяки, и уложил спать. Второй день ничем не отличался от предыдущего. Тот же самый надоедливый бубнёж под ухом, болезненные тычки и безуспешные попытки заняться медитацией, про которую внезапно вспомнили мои учителя. Я вымоталась уже к обеду. И если вчера я уговаривала себя сдерживаться, представляя результат — портал домой, то сегодня такая мотивация перестала работать. И я стала нервничать, психовать и огрызаться. А все потому, что у меня снова ничего не получалось. И прикосновения к жару или к холоду все так же заставляли меня улетать к оракулу. Хотя мои учителя в один голос утверждали, что теперь-то так не должно быть. К обеду дошла до ручки не только я. Его Величество непривычно сверкал глазами и рычал от злости. Брантир с совершенно каменным выражением лица смотрел, как бешеный волк, готовый покусать каждого, кто окажется на его пути. Грая тихо ругалась и иногда исчезала со двора храма, где мы занимались, и потом приходила неестественно спокойная и немного заторможенная. Правда, этого спокойствия ей хватало совсем ненадолго. И даже Летня потеряла свой привычный безмятежно довольный вид и хмурила брови, и больше не улыбалась. А все потому, что результат их стараний ничем не отличался от того, что мы достигли с Орбраном. Ноль. Он и в Африке ноль. И в Гвинаре тоже. Обед прошел в напряженном молчании. Я ненавидела всех. Все ненавидели меня. И неизвестно, что в итоге получилось бы из нашего заговора, если бы не Урбрен. Глава 12. «Вам не кажется?» Он отложил ложку, начиная разговор. «Что мы делаем что-то не так?» «Мало старается, работает в полную силу, как и все остальные. Но результатов никаких нет. Значит, дело не в ее нежелании или отсутствии способностей, а в чем-то другом. И мне кажется, что вина в неуспехе лежит на нас». Его Величество зарычал. Брантир бешено завращал глазами. Грая забормотала ругательство, а Летня нахмурилась. Я была ему благодарна за попытку поддержать. «Да», — продолжил Урбрен, — «именно так и есть. Мы с вами обучаем Малу так, как в свое время обучали нас. Но мы не учли, что мы с вами используем для работы свой внутренний жар или холод, а Мала — внешние стихии. И насколько я помню из той информации, которую нам давал Дэн, в прежние времена ведающие подобные нам считались самыми слабыми». «Верно», — Брантир застучал пальцами по столу. «Было такое. Использование внутреннего жара накладывало очень большие ограничения и в объеме, и во времени воздействия из-за ограниченности источника, тогда как у стихийников под рукой был практически неисчерпаемый запас энергии. Но именно с приемов использования внутреннего жара начиналось обучение. Даже у стихийников». Его Величество громко швырнул ложку об стол. «И мы застряли на этом моменте. За полтора дня никаких, даже самых маленьких подвижек». «Да», — протянула задумчиво Грайя. «Но, возможно, Орбран прав. Мы не учли одну деталь, которая, кажется, меняет все. Внутренним жаром нас учат пользоваться с детства, а Малла совсем не ребенок». «Но ты...» — начал было Брантир, но потом запнулся и удивленно продолжил. «Грая, ты была ведущей?» «Верно», — кивнула Грая. «Очень слабой, чтобы заинтересовать три правящих рода, но тем не менее». «И может быть...» Летня, прищурившись, смотрела на меня. «Малу сразу тащит к оракулу каждый раз по той самой причине, что все наши упражнения и методы действуют на того, для кого они предназначены. На ребенка». Все, выпучив глаза, уставились на Летню, а потом также дружно перевели взгляд на меня. Пристальный, от которого мне стало неуютно. И захотелось ползти под стол. Если бы не усталость. Но мне даже думать было больно. «Арр!» — выругался его величество. «Летня, вы, скорее всего, правы. А мы, идиоты, потеряли столько времени. Так, Брантир, мы сейчас же уходим. Всем отдыхать и думать над тем, что делать. Мы вернемся через 2 часа с Дианом. Он, конечно, не ведающий, но если есть человек, способный понять, как нам теперь быть, то это именно он». Его Величество с Брантиром сбежали, даже не закончив обед. Грайя с Летней решили прогуляться, а меня Орбран поволок отдыхать. Несмотря на усталость, спать не хотелось. В голове было пусто, как в огороде осенью. Слишком устала я за эти 1,5 дня. Слишком сильным было напряжение. «Устала?» — улыбнулся Орбран. Он очень сильно изменился после того, как я вернулась от Аровых ведьм. «Наверное, на самом деле переживал. Мы на самом деле были дороги ему. Эти 1,5 дня именно его забота помогла мне не сойти с ума и выдержать. Это он устраивал перерывы каждый час, просто забирая меня от моих мучителей. Он поил меня какими-то отварами, который по его настойчивой просьбе приготовила Грайя, и от которых проходила усталость, а голова освобождалась от бесконечного мельтешения новых знаний. Даже за состоянием моего ребенка следил он, пристально вглядываясь в мой живот, и пару раз прерывал упражнения, запрещая их делать, потому что это негативно сказывается на нашем. Ага, именно так, на нашем сыне. Вот и сейчас он привел меня в комнату, уложил полусидя на постель и принялся разминать мне ноги. Да, ноги у меня уставали больше всего, Начало третьего триместра все же. Уже пора комнату для малыша обставлять. А я на войну с верховной ведьмой собралась. Устала. Выдохнула я. Очень. Хочешь, я расскажу тебе что-нибудь? Он улыбнулся. Что-то такое, чтобы развлечь тебя. Почему меня усыновил король, например? Расскажи. Согласилась я. Мне по большому счету было все равно. Но тишина давила. Йорбран рассказал мне о том, как стал принцем. Ну да, горбатого могила исправят. Он даже в развлекательный рассказ умудрился засунуть полезную информацию. Когда людям позволили вернуться в этот мир, Хадоа построили в Гвинаре удобную им систему управления с аристократией и лордом-вассалом во главе мира. Для гвинарцев такое положение вещей тоже уже стало привычным и нормальным. И никто даже не задумывался о том, как было раньше. И когда 1000 лет назад включили артефакт Оракула, оказалось, что в нем предусмотрена совсем другая система управления. Во главе Гвинара должен был стоять не самый родовитый и знатный, а самый сильный ведущий, который к тому же подчиняется совету, состоящему из самых сильных представителей всех 12 территорий. Первым королем стал сильнейший ведущий Гвинарий I. Он же возглавил совет, в который вошли все его ближники, бывшие к тому времени самыми сильными ведущими. Сюрпризы начались, когда сын Гвинария I и девы чистой древней крови не смог получить корону, потому что оказался не сильнейшим ведущим. И, как водится, выяснилось это в самый последний момент, когда наследный принц должен был принять корону после смерти отца. Это был крах всех надежд. Приближалось солнечное затмение, а значит, оракул снова выключится, а включить его будет уже некому. Судорожно начались поиски ведущего, способного подключиться к оракулу. Нашли его в отдаленной деревеньке, где он спокойно растил овец, коров и кашку. Оказалось, что он, несмотря на неблагородное происхождение, сильнейший. Спешно придумав сказку, что это сын Гвинария I, крестьянина короновали. Принц Атрих оказался на редкость разумным и, отказавшись от притязаний на трон, стал во главе совета. Фактически он и управлял страной. Гвинарий II был куклой-марионеткой, который делал то, что ему говорили. Атрих быстро просчитал, что никаких гарантий, что у него или у короля родится следующий самый сильный ведущий, нет. И решил заранее найти ребенка с сильной древней кровью. Усыновить и воспитать из него будущего короля. Он подошел к вопросу со всей серьезностью. Все дети Гвинара были осмотрены на наличие способностей. И те, сила которых оказалась выше средней, были отобраны от родителей и переданы на воспитание в семьи ближников. Ведь элита страны должна была оставаться элитой, даже если принадлежность к этому узкому кругу определяется самой природой. Детей стали отнимать повсеместно, но это едва не привело к бунту, возмущенного подобным беспределом народа. И тогда на помощь пришли аровы-ведьмы. Оказалось, что они умеют определять способности ребенка еще в утробе. И младенцев с достаточным количеством древней крови стали отнимать сразу после рождения, мягко воздействуя на роженицу. А поскольку повитухами традиционно были именно аровы-ведьмы, то все прошло без сучка и задоринки. Конечно, каждый аристократ стремился, чтобы его место заняли его кровные дети, из-за чего отпрыски благородных семей без проснувшейся древней крови не могли найти себе пару в своих кругах. Это привело к тому, что дворянство в Гвинаре стало некровным. Ведущие, родившиеся в семье крестьянина, могли стать графами, а бесталанные виконты и виконтессы создавали семьи с обычными горожанами. Именно поэтому граница между аристократами и простолюдинами в Гвинаре такая размытая. И именно поэтому все трое братьев — Фредал, Брантир и Орбран — усыновленные. Старших Добри усыновил еще младенцами, и они не знают другой жизни. А вот Орбрану было 9, когда во вдовье поселения приехал представитель совета и увидел мальчишку, сила которого позволяла ему претендовать на титул короля. Его забрали во дворец в тот же день. Добря провел ритуал усыновления. «Вот так я и попал в королевскую семью», — закончил он свой рассказ. «И возненавидел Добрю. Братья старше меня. Им тогда уже исполнилось по 15 лет. Я постоянно плакал и просился домой. Но мне запрещалось даже говорить о родителях. Я должен был забыть их. Братья жалели меня. А я им рассказывал, какой должна быть настоящая семья. И мы тогда сбежали из дворца во вдовье поселения. Нас нашли, конечно, и вернули. Но с этого все началось. Фредел и Брантир видели, как живут вдовы. И мы все трое поклялись помочь им, когда станем королями. Раньше их просто изгоняли мало. Ни домов, ни пособий, ничего. Фредел не самый плохой король. Но как так вышло, что сильнейший ведущий ты, а король он? Я был слишком мал, — улыбнулся Орбран. Когда умер Гвинарий 167-й, наш дед, Добря стал главой совета, а из совершеннолетних ведущих самым сильным был Фредел. Но я бы и не хотел взвалить на себя всю страну. Так что меня это радует. «Меня тоже», — пробормотала я. Деан оказался похож на старичка Хаттабыча. Такой же высокий, худощавый старик с длинной белой бородкой. Я таких пожилых, вернее, даже старых людей, в Гвинарии еще не видела. Против него даже господин Гририх выглядел мальчишкой. Но в отличие от киношного героя, в глазах господина Деана не было насмешливого веселья или хулиганской хитринки. Его взгляд светился мудростью, накопленной за долгие годы, внушая доверие на каком-то глубинном уровне. Именно поэтому, наверное, я сразу прониклась и без утайки ответила на все вопросы, которые он задал. А его интересовало все: что я чувствую, что я делаю, и даже о чем думаю в тот момент, когда прикасаюсь к жару или холоду. А потом господин Дэн вынес свой вердикт. «Скорее всего, вы правы, Ваше Величество. Мало подключается к оракулу именно по причине беременности. Видимо, ее ребенок неосознанно вкладывает свою силу синхронно с матерью, поскольку очень сильно связан с ней на физическом уровне. И самым лучшим выходом было бы начать обучение после того, как Малла родит, а сейчас дать матери насладиться покоем». У меня даже в носу мокро стало. Если бы не была здесь при всех, всплакнула бы. Но хоть кто-то подумал обо мне как о будущей матери, а не как о средстве для достижения своих целей. А ведь мне в нашем мире декретный дали бы. Как раз примерно на таком сроке. Я даже на работу бы не ходила. Не то чтобы мир спасать. Уже только одним желанием подумать о моих интересах господин Дэн добился моего уважения. «Нет», — не поддержал его король. «Это невозможно. Дэн, нам нужны способности Маллы прямо сейчас. Мы не можем дать еще несколько месяцев. Это слишком долго. Нам нужен другой вариант». Задумчиво почесал бороду господин Дэн, делая сходство с Хаттабычем почти стопроцентным. Оставалось только выдернуть волосинку, загадать желание и прошептать заклинание. «Трах тебе дох. Пусть быстрее закончится весь этот кошмар, и я окажусь дома, в колхозе». Я уже соскучилась по сестрам, подругам и господину Гририху. Да я даже по коровам Рыскиным соскучилась. И по курам. Кошмар меня подери. А у меня же в стаде еще овцы лысые гуляют. Мои собственные, между прочим. А я про них совсем забыла. Как приеду, надо будет забрать. Сама буду ухаживать. Лучше за овцами навоз грести, чем сидеть в храме и мучиться от того, что такая неумеха. Продолжал бубнить господин Дэн. «Обучение должно начинаться именно с азов. Нельзя перескакивать. Но... А если... Он весь ушел в размышления, как настоящий ученый, потеряв связь с внешним миром. При этом, однако, не забывая чесать бороду, выдирая из нее не волосинки, а целые клочки. Я даже забеспокоилась, что от довольно куцы бороденки ничего не останется. Наверное, господин Деон всегда так делал, когда думал. Поэтому она такая тощая и неравномерная. Как будто бы он ее в разное время клочками рвал. Мы все сидели и смотрели на господина Деона, ожидая результата его размышлений. Молча, стараясь не дышать, чтобы не сбить гения с мысли. «Ваше Величество!» — прервался на мгновение господин Деон. «А вы говорили, стихии девочки даются?» «Да», — кивнул король. Она держала их в руках и даже слегка подбрасывала. «Хм!» Господин Деон еще раз дернул себя за бороду, чтобы думалось лучше. И выдал решение. «Тогда стоит пропустить то, что не выходит, и перейти к тому, что получается. А потом, когда Малла родит, вернуться к началам». Глава 13. «Ты имеешь в виду, что следует пропустить уроки по владению внутренним жаром и сразу перейти к управлению стихиями?» — удивился его величество. «Но, Деон, у нас нет специалистов по стихиям. Даже мы с Брантиром должны объединить наши силы, чтобы вызвать крошечный шарик света». «Деон!» — попытался возразить Брантир. «Но как же она будет вызывать стихии, если не может управлять внутренним жаром?» «Это будете делать вы». Борода потеряла еще целый клок волос. «Вы вызовете стихию, а Малла будет работать с уже вызванными стихиями. Вы же сами говорили, что она легко их перехватывает». «Но тогда придется вызывать в помощь множество ведущих и посвященных сестер», сокрушенно выдала Летна. «А у нас их не так много, тем более таких, которые способны вызвать тьму». «Другого выхода я не вижу», — пожал плечами господин Деон. Интерес к проблеме, после того, как он ее решил, угас. И теперь ему было все равно, что будут делать с его предложением. Примут или нет. Вот, оказывается, какие они. Настоящие ученые. «Что же?» Его величество вздохнул. «Придется привлечь еще несколько человек. Брантир, подбери ведущих, а ты, Грая, посвященных сестер. Мы с вами не будем в этом участвовать. Нам нужны силы. Мы не можем вычерпывать себя до дна каждый раз». На следующее утро у нас в заговорщицком логове появилось по десятку ведущих и ведьм. На первую тренировку собрались все. Я ужасно стеснялась, но когда в мои руки ткнулись шарики тьмы и света, забыла обо всех зрителях. Я же так соскучилась по ним. И тут оказалось, что есть еще одна проблема, которую не предусмотрели мои учителя. Они все прекрасно умели управлять внутренним жаром или холодом. Некоторые из них были способны вызвать стихии, но никто не знал, как управлять ими. Граю, конечно, готовили к принятию власти над тьмой, но и она знала совсем мало. «Мало», — учила она меня. «Моя наставница говорила, что с тьмой нужно обращаться строго, но уважительно. Не давать ей излишней воли, но и не надо запирать в клетку. Ты должна стать главной, или она поглотит тебя и начнет управлять тобой сама. Она очень сильная и всегда будет пытаться взять верх. Думаю, со светом то же самое. Давай, пробуй. Только осторожнее. Мы тут тебе не помощники. Я могу только подсказать, но делать тебе придется самой». Вот так я фактически оказалась предоставлена сама себе. Брантир и Летни просто были рядом, но ни на что не влияли и уж тем более ничего не контролировали. И самую большую помощь в тренировках, как ни странно, оказал господин Деон. Он с таким живым любопытством смотрел на все происходящее, а потом, когда я уже устала просто так стоять, держа стихии в руках и слегка подбрасывая, спросил. «Малла, а что ты еще можешь?» И, услышав ответ, что ничего, предположил. «А давай попробуем...» И мы начали пробовать. Сначала мы пытались заставить свет и тьму взлетать. Потом я усилием воли отправляла их в определенное место в комнате и возвращала обратно. Потом мы пытались заставить свет и тьму увеличивать и гасить сияние. В этот день я потеряла стихии 2 раза, пока поняла, что нужно все время думать о них, о каждой, даже если в этот момент тебя пытаются отвлечь. Хорошо, что Его Величество и Грая привели по 3 тройки своих ведущих и сестер. Я опустошила их всех. Но зато 3-й раз у меня получилось удержать тьму и свет на ладонях больше часа. А в конце дня я снова нечаянно начудила. Ненарочно, конечно. Я просто решила погладить стихии. А все потому, что в отличие от всех местных, я не видела в них угрозу. И свет, и тьму я ощущала, как маленьких игривых котят. И даже не удивилась, когда после ласковых поглаживаний маленькие шарики вдруг обрели голову с острыми ушками, лапки и хвост. На такое чудо прибежали смотреть все. А Его Величество вообще готов был убить меня на месте. «Малла», — вздохнул он, — «твоя фантазия поражает. Откуда ты взяла вот... это? И как тебе вообще пришло в голову увидеть стихии животными?» «А я что? Я же не нарочно. Оно же все само. И вообще, какая разница, шарики или котята?» Оказалось, разница все же есть. Правда, узнали мы об этом в последний момент. Помимо тренировок со стихиями, Его Величество каждый вечер заставлял меня бесконечно повторять, что и как я должна буду делать, когда мы выступим против аровых ведьм. План, с одной стороны, был прост. С другой, мне казалось, он слишком прост. Но я молчала. Думала, что все равно ничего не понимаю. Сначала Брантир сворачивает пространство и переносит всех нас, ведущих и посвященных сестер, к храму аровых ведьм. Затем мы идем в малый тронный зал, где обычно заседает верховная арова ведьма. Все это время мы с Граей прячемся в самой середине отряда, чтобы тьма нас не достала. По расчетам Его Величества, когда мы достигнем малого тронного зала, из сопровождающих останется не более 1/3. Все остальные останутся по пути сдерживать аровых ведьм. В тронном зале ведающие призовут свет. Я должна буду максимально увеличить мощь изначальной стихии и выпустить ее на мушку. Свет? Мы это уже попробовали. Довольно легко освещает тьму, заставляя ее исчезнуть. Таким образом, мушка, как утверждали Грая и Его Величество, окажется в плену света и ничего не сможет сделать, чтобы помешать Грае прикоснуться к артефакту и стать верховной ведьмой. Что будет с мушкой после этого, мне не говорили, но я думаю, ничего хорошего. И мне ее совсем не жалко. Ну, почти. Она же сама выбрала свой путь. И ей самой нести ответственность за свои решения и поступки. Но все же где-то в глубине души маленький червячок прогрыз тоненькую дырочку, через которую просачивалась жалость к несчастной мушке. Если днем меня донимали учителя и Его Величество, то ночами меня донимал странный сон. Стоило только закрыть глаза, как мне начинало сниться, будто бы мы с Орландо бежали по зеленому лугу на берегу большой реки, держась за руки, и кричали от счастья. Мы танцевали, а вместе с нами радовался весь мир. Солнце, ветер, вода и небо. Мы сидели на берегу рядом друг с другом, о чем-то болтая, и я чувствовала, как его рука нечаянно касается моей руки. И от этого мне почему-то становится жарче, чем от летнего солнца. А потом... потом в глазах Орландо появилась черная точка. Точно такая же, как на солнце. И оттуда на меня смотрело что-то страшное. В этот момент я просыпалась, дрожа от ужаса и обливаясь холодным потом. Этот кошмар настолько пугал меня, что я не могла больше заснуть, зажигала факел и до самого утра лежала, разглядывая пляшущие тени на потемневшей от времени деревянной потолочной балке. И засыпала только под утро. К концу недели я настолько вымоталась, что больше всего на свете желала, чтобы все побыстрее закончилось. Если надо было бы, я бы даже в логово к медведю залезла с таким настроением, а не только к аровым ведьмам. Утром седьмого дня вся наша банда заговорщиков собралась во дворе храма с самого утра. Все суетились, были чем-то заняты, а я просто болталась без дела, гуляя от одной кучки к другой, от ведущих к посвященным сестрам, и вдруг услышала тихое шебуршание в темноте конюшни. Не знаю, чем я думала и как вообще мне такое пришло в голову, но я просто протянула руку и позвала тьму. «Кис-кис-кис!» И из конюшни ко мне выпрыгнула огромная, мне по колено, черная безглазая кошка-тьма и принялась тереться об ноги, выпрашивая ласку. Одновременно откуда-то сверху спрыгнула и мягко приземлилась всеми четырьмя лапами такая же большая и безглазая белая кошка-свет. Все мгновенно замолчали. Тишина стояла такая, что мне показалось, будто бы я оглохла. «Мало!» — первым отошел Орбран. «Ты что опять наделала?» Я опустила взгляд в пол и покраснела. «Ну я же не нарочно! Я же не хотела!» «Мало!» — вздохнул Брантир, помолчал и выдохнул. «Ты такая мало!» На войну мы пошли вовремя и в том же порядке, как и обговаривали. Только рядом со мной крутились две большие кошки. За всю эту неделю я ни разу не подумала о том, что ждет всех нас в храме аровых ведьм. И только сейчас, когда мы уже вышли в поле, чтобы Брантиру было легче сворачивать пространство, страх накатил на меня так резко и так сильно, что я с трудом дышала. Война — это же так страшно. Я смотрела на людей вокруг меня и понимала, что через пару часов многие из них будут мертвы. И я, по сути, иду рядом с мертвецами. И неважно, что светит по-летнему яркое и жаркое солнце, что по небу плывут легкие пушистые облака, что в лесу пахнет сыростью и даже грибами, что листья на деревьях начинают желтеть. Гвинарская осень вступает в свои права. Никому из людей не нужна вся эта красота. Мы собираемся на войну. А народ, казалось, этого не понимал. Они весело шутили. Смеялись. Вон одна из посвященных сестер вовсю кокетничает с ведущим. Две другие собирают редкие опавшие листья в букет, щебечут и хихикают, постреливая глазками в сторону Орбрана и Брантира. «Вот негодяйки! Я им сейчас космы-то повыдираю! И что удумали? На чужого мужа глаз положили!» Я, ускорив шаг, догнала Орбрана и взяла его руку. «Мой это мужик! Нечего на чужой каравай рот разевать!» «Мало». Орбран мягко обхватил мою ладонь. «Все хорошо?» Я кивнула. «Хорошо. Я иду на войну вместе с мужем, который заботился обо мне так, как никто и никогда, и который смотрел на меня, когда думал, что я уже сплю, так, как никто и никогда, и который каждый раз, уходя, поправлял одеяло, и вздыхал так, что у меня чесались глаза, и я зажимала руки коленями, чтобы не остановить его. И которого я, оказывается, страшно ревную. И люблю. Да. А он может умереть. Или я. Но зато я отомстила, заставила его страдать. А то, что сама от этого пострадала, даже не заметила. Орбран. Горло перехватило, и я шмыгнула носом. «Если... нет. Когда мы вернемся домой, ты... я... мы...» Я запнулась. Как тяжело сказать, что я осознала, как он стал нужен мне. Но он все понял правильно. Остановился. Обхватил меня своими огромными лапищами. Вгляделся черными, как кошка-тьма, глазами. в которых отражалась бестолковая и растрёпанная я. Только сейчас вспомнила, что забыла переплести косу. Тихо выдохнул и медленно наклонился ближе. «Мало», — прошептали его губы, легко касаясь моих. «Мало. Я рад». Орбран улыбнулся тепло и уютно, как мог только он. И, наконец-то, поцеловал, выбивая почву из-под ног. Я, чтобы не упасть, обхватила его за шею, прижалась и ответила. Так, как могла. В моей жизни не было много мужчин. По сути, в ней был только один мужчина — Орландо. И даже целовалась я только с ним. И раньше его поцелуи мне нравились. Хотя от них не горела кожа, кровь не стучала в висках, а дыхание не перехватывало. Еще губы Орландо совсем не были такими сладкими и такими нежными, и мне не хотелось кричать от счастья и любить весь мир. «Мало», — улыбнулся Орбран. «Я и без этого страшно ревную тебя, Карру». «Нет», — прошептала я, уткнувшись в грудь мужа. «Не надо. Не надо ревновать, Орбран. Это всего лишь воспоминания. А ты? Ты настоящий. Вот я дура. Целую одного, а думаю о другом. Хотя как он узнал, если пластиковые окна так и стоят вокруг меня, пряча мысли от окружающих? Я люблю тебя такую, какая ты есть». Тихо рассмеялся он, вгоняя меня в краску. «Но ты не дура, Малла. Я не читаю твои мысли. Просто я уже очень хорошо тебя знаю». «Эй, влюблённые!» Насмешливый голос Брантира разбил наше одиночество. «Мы за вас, конечно, рады, но пора идти. Давайте решим вопрос с аровыми ведьмами, а потом можете любить друг друга дни и ночи напролёт». Брантир прав. Улыбнулся Орбран мне еще раз и легко чмокнул в нос. «Пойдём?» «Пойдём». Вздохнула я, взяла мужа за подставленный локоть и заковыляла следом. Да будь проклята эта война. Если с Орбраном что-то случится, никогда не прощу себе, что потеряла столько времени. «Всё будет хорошо». Снова прочитал он мои мысли. Или меня. Глава 14. К воротам храма Аровых ведьм мы вышли к самому полудню. Нас ждали. Кто-то предупредил их, что мы придем. И это плохо. Я, конечно, в войнах никогда не участвовала, но фильмов насмотрелась ого-го. Так что знаю, если враг приготовился к секретному нападению, то среди наших есть предатель. Именно это я и сообщила Орбрену. Ответ убил. Его Величество вчера сам сообщил им о нападении. «Но зачем?» Я даже остановилась. Это вообще никак не укладывалось в моей голове. «Чтобы они подготовились», — пожал плечами Орбран, а я потеряла дар речи. «Что это за бред-то такой?» «Но зачем? Орбран, я не понимаю!» Моему возмущению не было предела. «Зачем тогда мы тренировались втайне, если вы сами собственноручно раскрыли все наши секреты врагу?» «Если бы мы не сообщили ведьмам о нападении, то они не смогли бы нам противостоять». Он говорил слишком медленно. Я его перебила. «Верно! И нам было бы легче победить! Понимаешь? Это же военная хитрость!» «Нельзя хитрить. Не тот уровень, Малла», — вздохнул Орбран. «Думаешь, мы сами не понимаем, что усложнили себе задачу? Но нам мало победить. Нам нужно, чтобы Оракул принял нашу победу. Иначе все будет бесполезно. Фредол все равно потеряет трон. Оракул не простит ему несправедливости». Я промолчала. Шла и переваривала то, что услышала. Кто бы сомневался, без вездесущего Оракула в этой бредовой ситуации не обошлось. Как такое вообще может быть? Это же нечестно. Они бы еще здороваться и обниматься с врагами стали. Стали. У посвященных сестер нашлись знакомые, и они весело защебетали, обсуждая, как соберутся у какой-то бабы жалобы на чай. Начали обсуждать, кто что принесет на посиделки. Грая тоже мирно вела беседу с аровыми ведьмами, которые охраняли ворота. К ним присоединился Брантир и Орбран. А я осталась одна со своими кошками и в полном обалдении от ситуации. Неужели они и Хадоу предупреждали о нападении? Неудивительно, что Гвинар проигрывает все бои. Кто же так ведет войны? Как Оракул допускает такое? Его Величество в сопровождении тройки воинов появился буквально перед самым началом боя. Собственно, его появление и ознаменовалось криком. «Все по местам! Начинаем!» И толпа, только что весело смеящаяся все вместе над шутками, распалась и превратилась во врагов. Аровы ведьмы с ненавистью смотрели на нас, а мы на них. А потом, как и положено по плану, мы двигались к малому тронному залу, оставляя наших сражаться с ведьмами. Один на один. Мне было откровенно скучно. Если бы я знала, что нам предстоит, по сути, театрализованное представление, а не настоящая схватка, я бы не боялась. Теперь-то понятно, почему так злили Его Величество мои попытки узнать, как мне действовать, если все пойдет не по плану. Такого быть просто не могло. А значит, у меня будет всего одна битва. Я должна буду ослепить светом мушку и ждать, пока Грая добежит до артефакта. Интересно, а мушка будет сопротивляться? Или это тоже не по плану? И откуда они узнают, кого Оракул назначил победителем? И что будет, если Грая добежит до артефакта, а мы, по мнению Оракула, проиграем? Вот так, размышляя, неспешным прогулочным шагом, мы довоевали до малого тронного зала. И тут все пошло не по плану. Когда все распределились парами, оказалось, что мне врага не хватило. Мушки попросту не оказалось там, где она должна была быть. Грая, недоуменно оглядываясь, крикнула, чтобы я ждала, и побежала в боковой коридор, ведущий в тайные залы, где лежал артефакт. А я снова осталась одна. Огляделась. Вокруг шли сражения, которые я теперь никак не могла воспринять всерьез. Это не война, а соревнование. Ведающие и посвященные сестры бились с аровыми ведьмами. Если не всматриваться, то казалось, они просто стоят друг напротив друга, корча страшные рожи. Но на уровне внутренних энергий бой шел весьма нешуточный. Жар и холод бились насмерть, пытаясь добраться до источника силы. И вот уже упала арова ведьма, жар проник в её сердце. Вторая. А потом упал ведущий. Ведьма сумела заморозить его душу. Посвященная сестра. И тогда я впервые испугалась. При всей внешней нелепости ситуации смерти были настоящие. Борьба была настоящей. И если я не выполню свою часть работы, эти люди погибнут просто так. Это понимание встряхнуло меня основательно. Я должна найти мушку. Плевать на планы и задумки Его Величества. Плевать на мнение Оракула о честности. Главное, что я сама думаю о своей чести. Главное, смогу ли я спокойно жить, понимая, что подвела людей, которые на меня надеялись. Даже если мой противник решил сбежать, я должна остановить мушку. Даже ценой победы. Засчитанный Оракулом. Исчез страх. Исчезли сомнения. Я вдруг ощутила себя больше и значительнее, чем была на самом деле. Зарычала кошка Свет, идущая со мной шаг в шаг слева. Удовлетворенно зашипела кошка Тьма. Справа. И я услышала, как закричала Грая. Где-то там, в тайных коридорах храма, куда нам по договоренности хода не было. Я побежала, придерживая живот. Не так быстро, как хотелось бы. Но мне казалось, что за моей спиной с каждым шагом растет шлейф силы. Справа холод, слева жар. И с каждым мгновением стихии набирают мощь. Разлетелись в разные стороны тяжелые дубовые двери огромного темного зала. Я увидела Граю, стоявшую на цыпочках и машущую руками в отчаянной попытке удержать равновесие, и не упасть на пол. И мушку, окруженную мертвой тьмой. Она подняла взгляд на меня. Кошмар, меня подери. Что это за ужас? В ее глазах не было ни малейшего признака разума, только темное злое безумие. Мало! Расхохоталась она. Вот уж не ожидала тебя увидеть. Ты должна ждать меня в малом тронном зале. Ты разве не знаешь, что в противном случае оракул не засчитает вам победу? А мне все равно, мушка. Я чувствовала ее силу и понимала, шансов у меня очень мало. Но отступать я не намерена. Я готова проиграть, но не дать тебе выиграть. Иногда поражение — это победа. Верно. Мушка улыбнулась. «Я вижу, ты не такая дура, как всем казалось. Ты тоже знаешь, что оракул не так справедлив, как нам всегда твердили?» «Нет!» Она зашептала. «Оракул — зло похуже тьмы аровых ведьм. Я всю жизнь мечтала избавить от него мир. Чтобы люди увидели, где на самом деле правда и какие они все на самом деле лгуны». «Верно», — согласилась я. Мне тоже не нравится оракул, и я не считаю его мнение истинной справедливостью. «Мы можем объединить усилия», — протянула ко мне руку ведьма. «Идем, Малла, со мной. Вдвоем мы раскроем людям их истинную суть». «Нет», — улыбнулась я. «Мне не нравится путь, который ты выбрала. Я пойду другой дорогой, мушка». Она улыбнулась. Арова тьма за ее спиной взвилась крыльями, показывая себя во всей своей мощи. Она не стала дожидаться 40-го дня. Мы ошиблись. Верховная уже вошла в полную силу. Вернее, сила вошла в нее. «Я даю тебе последний шанс», — прошелестела арова ведьма. «Подумай хорошо, Малла. Вдвоем мы справимся с оракулом. Он больше не будет прятать ложь, делая ее правдой». Казалось, звук идет не из уст мушки, а отовсюду, разбиваясь на тысячи голосов, звучит и звучит в темных углах этого большого зала. Нет, я даже не сомневалась, мне с ведьмой не по пути. Она слишком много врала мне, и не факт, что сейчас говорит правду. «Я никогда не буду на твоей стороне, Верховная». Мушка расхохоталась. Весело ей. А вот мне совсем нет. У меня еще Грая в зале. Я же знаю, стоит ведьме начать угрожать жизням других людей, я не смогу ничего сделать. Лишь бы она не догадалась об этом. И лишь бы Грая смогла уйти. Я мельком взглянула на нее, чтобы убедиться, что все хорошо. Она удержалась и не упала. И теперь застыла посреди зала, боясь шевельнуться и привлечь к себе внимание. «Это твое окончательное решение?» Мушка довольно улыбнулась. Я кивнула. «Что же, ты сама сделала этот выбор. Оракул!» Скинула она руку с кольцом. «Взываю к справедливости! Сторонники Его Величества Гвинария 169-го нарушили договоренности и вторглись в тайные залы аровых ведьм! Я вынуждена защищаться!» Я просто обалдела от такой наглости. Я-то рассчитывала, что Оракул будет сам по себе вести подсчет очков, чтобы определить победителя. Или как там он это делает. Но результат боя, я полагала, должен быть подведен после, а не во время. Вот так вот. Но мушка перехитрила всех. И только отзвучали последние слова, как в меня мощным потоком полетела мертвая тьма. «Мало!» — отчаянно заорала Грая. «Не сходи с дорожки, а то умрешь. Время, замедлившееся во время разговора с мушкой, рвануло вперед на всех парусах. Я не успела даже подумать о защите, как арова ведьма ударила в меня. «Нет!» — закричала, понимая, что это все. Конец. Я бы умерла, если бы в последний момент кошка-тьма огромным прыжком не взвелась в воздух и не прикрыла меня своим телом. И тут же, болезненно мявкнув, улетела в угол, снесённая чудовищным ударом. «Нет!» — заорала я, чувствуя, как злость всколыхнулась во мне. «Нет! Мало, нет!» — снова заорала Грая. «Нельзя злиться!» «Верно!» — рассмеялась мушка. «Ты в ловушке, Малла. Сойдешь с дорожки — умрешь. Начнешь злиться — станешь моей. Ты все-таки безмозглая дура, Малла. Знаешь про оракула, но не умеешь оборачивать эти знания в свою пользу. А я убила мужа. Сама подсыпала яд. Вот этими руками. Оракул посчитал меня невинной жертвой. Конечно. Она вскинула руки и патетично воскликнула. «Я же слабая женщина, а он бил меня. Как я еще могла защитить свою жизнь?» Она засмеялась, громко, как сумасшедшая. «Идиоты! Они даже представить себе не могли, чего мне стоило добиться, чтобы мой муж-тюфяк поднял на меня руку. Но я ведь выбирала самого вспыльчивого, Малла. Я всегда хотела силу. Но мне не повезло получить ее при рождении. Но я добилась своего. Ты же видишь мою мощь?» Мушка говорила и говорила. Как и все злодеи, ей хотелось, чтобы хоть кто-то оценил великолепие ее преступного замысла. А мне ее болтовня дала главное — время, чтобы собраться с мыслями и составить план действия. Глава 15. Я недооценила мушку. Мы все ее недооценили. Она хорошо изучила меня и поймала в ловушку. Сейчас я уже не сомневалась, что так и было. Мушка нарочно опоздала в малый тронный зал. Знала, что я не смогу смотреть на то, как умирают мои соратники. Знала, что я пойду за ней. И тем самым дам ей повод обвинить меня в нарушении справедливых правил и ударить первой. Только она просчиталась. Я тоже кое-что знаю и умею. Прикрыла глаза, отрешилась от мира, чтобы перестать слышать, видеть и чувствовать. Первыми исчезли звуки. Крики Граи, плач кошки тьмы, голос верховной оровой ведьмы. Потом исчезли ощущения. Мне больше не было страшно. Исчезла дрожь и страх. Боль, жажда. Я существовала в вакууме. Надо же, какая может быть польза от единственного бесплатного урока йоги? Кольнула мысль. И исчезла, оставив после себя чистоту. Больше не было злости, не было никаких чувств. Я открыла глаза. Мушка продолжала упиваться своим превосходством. Забавно. Действовала я скорее на интуиции, чем разумом. Скинула правую руку, и тьма рванула к кошке тьме, подпитывая и восстанавливая ее. И мой зверь с довольным мявком вернулся ко мне, вставая справа. Одновременно, повинуясь взмаху левой руки, свет подхватил Граю и вынес с узкой дорожки на безопасное место. Мушка замолчала. До нее только дошло, что ситуация изменилась. Теперь мы равны по силе. И она захотела сбежать. Я это чувствовала. Шаг. Плевать на дорожки. Меня поддержала сама тьма, приподнимая над полом. Я загородила выход из сумрачного зала. «А я тебя недооценила!» — хмыкнула мушка и снова ударила, не прекращая разговора. «Ты готова рискнуть своим сыном, Малла? Я ведь буду бить без жалости!» Тьма рванула от нее ко мне, прямо в живот. «Сыночек!» — ахнула я. «Держись!» Слабый, на грани слышимости отклик, как легкое дыхание. «Да, мама». От этих слов мир снова улетел в тартарары. Только я и тьма, летящая прямо в меня. Я успела. Подставила свою тьму, формируя щит. Удар. Дыхание выбило. Кажется, я прикусила губу, потому что во рту появился вкус крови. Хватит. Хватит ждать. Пора бить в ответ. Я ударила крылом тьмы. Мушка захохотала. Да, Ее тьма сильнее. В два раза. Потому что у меня еще свет. А смешивать их нельзя. Нельзя.